Глава 18. Когда сознание к ней вернулось, у нее было такое чувство, что прошло очень много времени. В голове плавали какие-то обрывки воспоминаний, тряская езда в машине, громкие ссорящиеся арабские голоса, слепящий луч света в глаза, мучительная дурнота. А потом смутно припомнилось, как она лежит на кровати, и кто-то поднял ее руку, болезненный укол, и опять ей что-то мерещится, и обступает тьма, и не проходит, растет беспокойство. Но теперь она, наконец, сознает себя. Она — Виктория Джонс. С Викторией Джонс что-то случилось давным-давно. С тех пор прошли месяцы, может быть, даже годы, хотя, возможно, только дни. Вавилон, солнце, пыль, волосы, Катерина. Ну, конечно, Катерина! Катерина улыбалась и хитро смотрела из-под сальных локонов. Это она отвела Викторию мыть волосы, и потом... Что случилось потом? Кошмарный запах, и теперь тошнит чуть припомнить. Хлороформ, конечно. Бесцветная жидкость входит в составы некоторых медицинских препаратов, в очищенном виде используется в качестве наркоза. Ее усыпили и перевезли, но куда? Виктория осторожно попробовала приподняться и сесть на жесткой кровати. Голова болит и кружится, наваливается сонливость. Смертельно хочется спать. Тот укол... Это они ее держали под наркозом, она и сейчас еще одурманена. Но, по крайней мере, ее не убили. Интересно, почему? Ну и слава богу. И самое лучшее, что она может сейчас сделать, это заснуть. Что она незамедлительно и сделала. В следующий раз Виктория очнулась уже с более ясной головой. Был день, и при свете она смогла получше рассмотреть помещение, в котором находилась. Это была тесная комнатушка, но с очень высоким потолком. Стены выкрашены гнетущей голубовато-серой краской, пол земляной, плотно убитый, всей мебели только кровать, на которой она лежала, укрытая грязной ветошью, да хлипкий стол и на нем щербатый эмалированный таз, а под ним оцинкованное ведро. Единственное окошко забрано снаружи деревянной резной решеткой. Виктория встала с кровати и на нетвердых ногах, пересиливая дурноту, подошла к окошку. Сквозь деревянную резьбу был отлично виден сад и пальмы на заднем плане. Сад, по восточным меркам, очень даже неплохой, хотя, конечно, в пригородах Лондона его бы не оценили. Одни ярко-оранжевые ноготки и несколько пыльных эвкалиптов да худосочных тамарисков. Тамариск — род деревьев и кустарниковых. Используют для закрепления песков посадок на засоленных почвах. По саду гонял мяч ребенок с синей татуировкой на лице и с бесчисленными браслетами на руках и ногах, бегал и напевал что-то тоненько в нос, похоже на отдаленный звук шотландской волынки. После окна Виктория приступила к осмотру двери. Дверь была большая, массивная. Виктория подошла и на всякий случай толкнула. Заперто, конечно. Девушка вернулась к кровати и села. Где она находится? Не в Багдаде, это уж точно. И что ей теперь делать? Последний вопрос, как она тут же сообразила, был неуместен. Правильнее спросить, что сделают с ней. Испытывая неприятный холод внизу живота, Виктория вспомнила совет мистера Дейкина говорить все, что ей известно. Ну а если уже все узнали от нее под наркозом? Впрочем, возвратилась Виктория к единственной мысли, внушавшей бодрость. Она ведь жива. И надо только как-то продержаться в живых, пока Эдвард ее не найдет. Что, интересно, сделает Эдвард, когда обнаружит ее исчезновение? Пойдет к мистеру Дейкину или будет действовать в одиночку? Нагонит страху на Катерину и заставит во всем признаться? А вообще-то заподозрит ли он Катерину? Чем больше старалась Виктория представить себе Эдварда в образе своего деятельного спасителя, тем абстрактнее и бледнее он становился. Хватит ли у него сообразительности? Вот в чем вопрос. Он, конечно, прелесть и душка, но как у него с умом-то вообще? Ведь сейчас она очутилась в такой ситуации, когда от его ума бесспорно зависит очень многое. У мистера Дейкина, у того с умом все в порядке. Зато неясно, будет ли он так уж стараться. Может, просто возьмет, да и вычеркнет ее из своего мысленного грозбуха. Проведет черту по всем страницам и аккуратно припишет «РИП». Начальные буквы латинской формулы «Регует ин пасем», да почиет в мире. В конце концов, кто она для него? Просто одна из многих. Мало ли сколько их, желающих попытать удачи. Не вышло, жаль, что ж поделаешь. Нет, рассчитывать на то, что мистер Дейкин затеет розыск, не приходится. Он же ее предостерегал. И доктор Радбоун тоже предостерегал. Или грозил. А когда она не поддалась на угрозы, они тут же, без задержки, были приведены в исполнение. «Но ведь я пока еще жива», — опять напомнила себе Виктория, предпочитавшая видеть во всем перво-наперво светлые стороны. За дверью раздались шаги, заскрежетал ключ в ржавом замке, взвизгнули петли, дверь распахнулась. На пороге показался незнакомый араб. Он держал старый жестяной поднос, на котором что-то стояло. Араб был, похоже, в отличном расположении духа, он широко ухмыльнулся, произнес нечто непонятное по-арабски, а затем поставил поднос, ткнул пальцем в свой разинутый рот и удалился, заперев за собой дверь. Виктория с интересом приблизилась к подносу. На нем была глубокая миска риса, что-то похожее на скатанные капустные листья и большой ломоть арабского хлеба. Был также кувшин с водой и стакан. Для начала Виктория выпила полный стакан воды, а затем набросилась на рис, хлеб и капустные листы, в которые оказалось завернуто сдобренное пряностями рубленное мясо. К тому времени, когда на подносе больше ничего не осталось, она чувствовала себя уже значительно лучше. Теперь она сделала попытку пояснее все осмыслить. Ее усыпили хлороформом и похитили. Как давно это произошло, трудно сказать. Ей смутно помнились какие-то сны и пробуждения, так что, возможно, прошло несколько дней. Из Багдада ее увезли, но куда? Опять же, откуда ей знать? Не владея арабским, она даже спросить не может. Так что ни места, ни даты, ни имени этих людей не разузнать. Потянулись часы беспросветной скуки. Вечером ее тюремщик опять принес поднос с едой. Вместе с ним на этот раз появились две женщины в выцветших черных одеждах и с закрытыми лицами. В комнату они не вошли, а остались стоять за порогом. У одной на руках был ребенок. Они разглядывали ее из-за двери и хихикали, посверкивая глазами сквозь тонкие покрывала. По-видимому, им было очень интересно и забавно видеть европейскую узницу. Виктория попробовала заговорить с ними по-английски и по-французски, но ответом ей было одно хихиканье. «Странно как-то», — подумалось ей. «Женщины? Они могут понять друг друга». Она медленно и с трудом произнесла единственную арабскую фразу, которую знала: «Эльхамдулиллах», и была сразу же вознаграждена за старание, восторженной арабской скороговоркой. Женщины энергично закивали. Виктория шагнула было к ним, но араб-слуга, или кто он там был, поспешно отступил к двери и перегородил ей дорогу. Он жестом отослал женщин прочь и вышел сам, а дверь снова запер. Но перед тем, как скрыться, он несколько раз повторил одно слово: «Букра, букра». Это слово Виктория слышала и раньше, оно означало «завтра». Она снова села на кровать, стала думать: «Завтра? Завтра должен кто-то приехать. Или должно произойти какое-то событие. Завтра ее заключению, возможно, придет конец, а может быть, заодно и ей самой». Нет, куда ни кинь, не нравятся ей эти разговоры про завтра. Чует ее сердце, что лучше бы ей завтра здесь не быть. Но есть ли возможность отсюда выбраться? Она в первый раз серьезно задумалась на эту тему. Подошла к двери, осмотрела. Нет, тут и думать нечего. Замок не из тех, которые можно открыть шпилькой, не говоря уж о том, что она вообще вряд ли способна открывать замки шпилькой. Оставалось окно. Окно, как она вскоре убедилась, выглядело не так безнадежно. Деревянная резная решетка на нем, оказывается, вся прогнила. Но ведь пока будешь обламывать гнилые деревяшки, чтобы можно было протиснуться наружу, произведешь много шума, а на шум неизбежно обратят внимание. Кроме того, комнатка, в которой ее заперли, находится на втором этаже, и значит, надо будет либо соорудить какую-то веревку, либо прыгать, и тогда запросто можно подвернуть ногу или еще как-нибудь покалечиться. В книгах, припомнила Виктория, веревку связывали, изорвав на ленты простыню. Она с сомнением поглядела на толстое стеганое одеяло и на тряпку, которая была прикрыта, когда очнулась. Ни то, ни другое не годилось. Исполосовать на ленты ватное одеяло ей нечем, а тряпку, правда, изорвать можно, но она такая ветхая, что нипочем не выдержит вес человека. «Вот черт», — сказала Виктория вслух.

и завернулась с головой, натянув край на лицо. Интересно, как она теперь выглядит? Жаль, нет зеркала. Если еще скинуть туфли и чулки и остаться босиком, пожалуй, ее не узнают. Арабская женщина, пусть бедная, но добродетельно закутанная в покрывало, пользуется неприкосновенностью. И ни один мужчина не вправе с ней заговорить, это было бы верхом неприличия. А вот если преследователем окажется европеец, его такой маскировкой, пожалуй, не обманешь. Ну, как бы то ни было, выбора у нее нет. Виктория до того устала, что сразу двинуться дальше у нее не было сил. Еще ей безумно хотелось пить, но с этим пока ничего не поделаешь. Единственное, что можно, это немного полежать в тени от пригорка. Приближение автомобиля будет слышно издалека, а вжавшись в неглубокую рытвину на склоне пригорка, она сумеет рассмотреть, кто в нем сидит. И можно остаться незамеченной, если осторожно переползать, так чтобы пригорок все время оставался между нею и автомобилем. Но ведь ее цель — вернуться в цивилизованный мир. А для этого есть, похоже, только один способ — остановить автомобиль, в котором едут европейцы, и попросить, чтобы подвезли. Но только европейцы должны быть такие, как нужно. А как узнать? Размышляя на эту тему, Виктория совершенно неожиданно заснула, сморенная долгой дорогой и разнообразными переживаниями. Когда она проснулась, солнце стояло прямо над головой. Было страшно, жарко, болели мышцы, и все плыло перед глазами, а жажда стала настоящей мукой. Виктория застонала, и в то же мгновение, когда стон слетел с ее потрескавшихся губ, вдруг замерла и прислушалась, потому что отчетливо различила далекий звук приближающегося автомобиля. Виктория осторожно выглянула. Действительно приближался автомобиль, но он ехал не от деревни, а с противоположной стороны. И значит, это не погоня. Виктория, припав к склону пригорка, вглядывалась в увеличивающееся черное пятно. Вот бы сейчас бинокль. На минуту автомобиль скрылся из виду за небольшим подъемом рельефа, потом опять появился, уже совсем близко. За рулем сидел араб, а рядом человек в европейской одежде. «Ну, — подумала Виктория, — надо решаться. Что делать? Выбежать на дорогу, остановить машину, не упустить шанс?» Она уже чуть было не встала в рост, но вдруг ее охватили сомнения. «А что, если, допустим, на минуту это враг? Как узнать? Дорога — это не из людных. Появился первый за все время автомобиль. Других, ни легковых, ни грузовиков не было, и даже ослов не было. А этот едет, кажется, в ту деревню, откуда она сбежала. Что же делать?» Такое ответственное решение, и надо принять его за какие-то минуты. Если там враг, тогда конец. А если не враг, то это, наверное, единственный шанс на спасение. Если она потащится пешком дальше, то, вернее всего, вскоре погибнет от зноя и жажды. Как поступить? Пока Виктория ломала голову, замерев на карачках, автомобильный мотор забасил, сбавляя скорость. Автомобиль съехал с дороги и направился прямо по камням к пригорку, за которым она притаилась. Ее заметили, ее разыскивают. Виктория съехала по откосу вниз и на четвереньках поползла вокруг пригорка, спеша скрыться от подъезжающего автомобиля. Ей было слышно, как он затормозил, встал, хлопнула дверца, один человек вышел. Прозвучали какие-то слова по-арабски, потом ничего. И вдруг Виктория увидела у себя над головой мужчину. Он брел поперек склона, глядя себе под ноги, и время от времени, нагибаясь, что-то подбирал. Что уж он там искал, кто его знает, но явно не девушку по имени Виктория Джонс, и более того, он бесспорно был англичанин. Виктория с облегчением перевела дух, встала во весь рост и шагнула ему навстречу. Он поднял голову и удивленно вытаращил глаза. «Простите», — произнесла Виктория, — «я так рада, что вы приехали». Он по-прежнему хлопал глазами. «Какого черта?» — выговорил он наконец. «Вы что, англичанка?» Но Виктория со смехом сбросила черное покрывало. — Ну, конечно, англичанка, — весело сказала она. — И, пожалуйста, будьте добры, подвезите меня до Багдада. — Я в Багдад не еду, я как раз оттуда. — И что вы тут, черт возьми, делаете одна посреди пустыни? — Меня похитили, — торопясь объяснила Виктория. — Я пришла голову мыть, а меня усыпили хлороформом, а очнулась в арабском доме вон в той деревне. Она указала за горизонт. — В Мандале? — Не знаю, как она называется. Сегодня ночью я убежала и все время шла, а от вас спряталась тут за пригорком. Потому что, а вдруг вы враг? Незнакомый избавитель смотрел на Викторию очень странно. Это оказался мужчина лет 35, довольно заносчивого вида. Говорил по-ученому, правильно и четко. Теперь он нацепил пенсне и стал разглядывать ее сквозь стекла с крайне неодобрительным выражением на лице, и до Виктории наконец дошло, что он не верит ни единому ее слову. Она сразу же страшно возмутилась, и все это истинная правда, с вызовом сказала она, все до последней мелочи. Но тот глядел еще недоверчивее. «Поразительно», — произнес он ледяным тоном. Викторию охватило отчаяние. «Надо же, как обидно, ведь она всегда может наврать до того убедительно, что любой поверит. А вот истинная правда у нее получается неправдоподобной. Просто голые факты, как есть, без прикрас и без вдохновения. А если у вас не найдется с собой чего-нибудь попить, то я умру от жажды», — добавила она. «И я умру от жажды так и так, если вы уедете и оставите меня здесь». «Этого я, разумеется, не сделаю», — сдержанно возразил он. «Англичанке не следует одной разгуливать по пустыне». «Господи, да у вас даже губы растрескались!» «Абдул? Сагиб?» Наименование знатного лица, преимущественно европейца. Из-за пригорка появился шофер. Выслушав распоряжение по-арабски, он сбегал к машине и принес большой термос с пластмассовым стаканом. Виктория напилась воды. «Фу!» — отдуваясь, произнесла она. «Совсем другое дело». «Меня зовут Ричард Бейкер», — сказал англичанин. Виктория сразу отозвалась, а я Виктория Джонс. И чтобы он отнесся к ней с подобающим уважением, исключающим недоверие, добавила: «Виктория Понсфуд Джонс, я еду на раскопки к своему дяде, профессору Понсфуду Джонсу». «Какое удивительное совпадение!» — оживился Бейкер. «Я тоже к нему еду. Он копает всего в 15 милях отсюда, так что очень удачно, что вас нашел здесь именно я». Виктория, мало сказать, изумилась, она была совершенно ошарашена. И, не вымолвив ни слова, молча, кротко последовала за Ричардом к автомобилю и забралась на заднее сиденье. «Вы ведь, кажется, антрополог», — сказал он, освобождая для нее место от каких-то предметов. Антрополог — специалист, занимающийся наукой о происхождении и эволюции человека. «Я слышал краем уха, что вы должны приехать, но не понял, что прямо в начале сезона». Он стоял у дверцы и, доставая из карманов, разбирал глиняные черепки. Теперь Виктория поняла, что он подбирал на пригорке. «Соблазнительный Тель», — кивнула на пригорок. «Но мне там ничего особенного пока не попалось. Все больше поздняя сирийская керамика, кое-что парфянское и несколько прекрасных круглых донышек касситского периода». Ассирийская керамика — керамические изделия, относящиеся к XIV-VI векам до н.э. и обнаруженные на раскопках в районах современного города Мусул, а также в Нимруде и Ниневии. Парфянская керамика — керамические изделия, относящиеся к III веку до нашей эры, II веку нашей эры и обнаруженные на территории Ближнего и Среднего Востока, в основном на территории современной Сирии. Касситский период 1595-1157 годы до нашей эры, период завоевания Вавилона касситскими племенами. «Рад видеть», — добавил он с улыбкой, — «что, несмотря на неприятные приключения, археологический инстинкт вас не оставил». Виктория открыла было рот, но так ничего и не сказала. Шофер включил зажигание, и они поехали. Да и что она в сущности могла сказать? Конечно, в экспедиционном лагере ее ждет немедленное разоблачение, но все-таки гораздо лучше подвергнуться разоблачению и покаяться там, чем признаваться во лжи перед мистером Ричардом Бейкером на пустынной дороге. Что они ей могут сделать в экспедиции? В худшем случае отправят в Багдад. И потом... «Может быть, — рассуждала неисправимая Виктория, — я еще, пока доедем, что-нибудь придумаю в оправдание». Ее богатая фантазия сразу же заработала. Временное выпадение памяти? Или, может, одна попутчица попросила, чтобы... Нет, похоже, придется выложить все на чистоту. Но в тысячу раз лучше признаться неизвестному профессору Понсфуту Джонсу, каким бы человеком он ни оказался, чем мистеру Ричарду Бейкеру, который так высокомерно поднимал брови и откровенно не верил ее точному и правдивому рассказу. «До Мандали мы не доедем», — сказал ей Бейкер, обернувшись назад. «Еще миля по дороге и свернем прямо в пустыню. Там не так-то просто определить место поворота, нет никаких знаков». Вскоре он сказал что-то Абдулу, автомобиль резко повернул и съехал с дороги. По каким-то своим признакам, незаметным глазу Виктории, Ричард Бейкер направлял шофера чуть правее, немного левее, пока, наконец, не сказал с облегчением: «Ну все, теперь по правой колее». Виктория никакой колеи не видела. Правда, через некоторое время она стала различать местами на земле еле заметные отпечатки автомобильных шин. Немного спустя они переехали более отчетливую поперечную колею. Ричард вдруг издал восклицание и велел Абдулу остановиться. «Я покажу вам интересную вещь», — сказал он Виктории. «Вы ведь впервые в здешних краях, так что наверняка ничего подобного еще не видели». На перерез автомобилю двигались два человека. Один нес на спине короткую деревянную скамейку, другой — какой-то большой короб, чуть не с пианино величиной. Ричард окликнул их, они приветливо поздоровались. Ричард достал сигареты, и завязалось веселое дружеское общение. «Вы любите кино?» — спросил Ричард у Виктории. «Сейчас увидите удивительное зрелище». Он что-то им сказал, они радостно заулыбались и, поставив на землю скамейку, жестами пригласили Викторию и Ричарда сесть. Потом на подставку установили большой барабан с застекленными отверстиями для глаз. Виктория стала смотреть в них. Один из мужчин принялся медленно вращать рукоятку или рычаг, а второй, что-то нараспев, задекламировал. «Что он говорит?» — спросила Виктория. Ричард стал переводить. «Садитесь ближе и приготовьтесь к великим и восхитительным чудесам. Сейчас вы увидите дивное диво древности». Перед глазами Виктории появилась расплывчатая картина «Негры жнут хлеб». «Феллахи в Америке», — провозгласил переводчик Ричард. Далее последовали супруга великого шаха, правителя западного мира. Это была императрица Евгения, она жеманно улыбалась и теребила локон. Вид королевского дворца в Черногории и еще один вид всемирной выставки. Разнообразные изображения следовали одно за другим, без всякой связи, сопровождаемые самыми немыслимыми пояснениями. Принц-консорт Дизраэля, норвежские фьорды и фигуристы на катке в Швейцарии заключали этот парад дивных див древности. Принц-консорт, титул мужа правящей королевы, Дизраэля Бенджамин, 1804-1881 годы жизни, премьер-министр Великобритании в 1868 и 1874-1880 годах, лидер консервативной партии, писатель. Демонстратор под конец произнес: «Мы показали вам дивные и восхитительные чудеса древности и чужих далеких стран, и пусть щедрость ваша будет достойна того, что вы видели, ибо все это подлинная правда». Представление окончилось. Виктория была в восторге. «Потрясающе!» — высказалась она. «Вот бы никогда не поверила». Владельцы передвижного кинематографа гордо улыбались. Виктория вскочила со скамейки, отчего Ричард, сидевший на другом конце, полетел вверх тормашками на землю. Виктория стала горячо извиняться, хотя сама в глубине души подумала, что так ему и надо. Потом Ричард вознаградил странствующих кинодемонстраторов, и после обмена цветистыми пожеланиями удачи и благополучия и взаимных призывов друг на друга Божьего благословения они расстались. Ричард и Виктория опять сели в автомобиль, а те, взвалив на спины свои ноши, ушли дальше в пустыню. «Куда это они?» — спросила Виктория. «Они тут путешествуют по всему краю. Первый раз я их встретил в Трансиордании. Они шли от Мертвого моря в сторону Аммана. Трансиордания до 1946 года — название Иордании. Мертвое море — бесточное озеро с большим содержанием солей на Ближнем Востоке, в Иордании и Израиле, в тектонической впадине Кхор. Органическая жизнь практически полностью отсутствует. Вода Мертвого моря имеет лечебные свойства. Амман — столица Иордании. Сейчас они держат путь на Кербелу и выбирают, конечно, места самые дремучие, чтобы в отдаленных деревнях показывать свое кино. Может быть, кто-нибудь бы их подвез?» Ричард рассмеялся. «Им, если предложить, они не согласятся. Я один раз вызвался захватить старика, который шел из Басры в Багдад. Спросил у него, сколько он рассчитывает провести в дороге. Оказалось, месяца два. Тогда я говорю, полезайте, дедушка, в машину, к ночи будем на месте. Но он поблагодарил и отказался. Два месяца шагать — это его вполне устраивало. Здесь временем не дорожат. Это местная особенность. Если только о ней постоянно помнить, по-своему отрадно. Да, наверное. Арабам совершенно непонятно наше западное стремление делать все как можно быстрее. А нашу манеру в разговоре сразу переходить к делу они воспринимают как возмутительное хамство. Сначала надо непременно с часок посидеть, потолковать вообще о том, о сём, или, если угодно, просто помолчать. Представляю себе, как бы это выглядело в лондонских учреждениях. Столько пустой траты времени. Да, но тут мы опять возвращаемся к вопросу, что есть время и что значит пустая трата. Виктория задумалась, а шофер продолжал уверенно вести автомобиль по каменистому бездорожью. «Где же это место?» — наконец не выдержала Виктория. «Телесват? Там дальше. Скоро уже покажется зиккурат». В архитектуре древней Месопотамии культовая башня. Зиккураты имели 3-7 ярусов из кирпича сердца, соединявшихся лестницами и пандусами. Яркий пример зиккурата — Вавилонская башня. «А пока взгляните налево, вон туда, куда я показываю». «Это облака?» «Не может быть, чтоб горы». «Горы. Снежные хребты Курдистана. Их видно только в самые ясные дни». Приятное, мечтательное довольство охватило Викторию. Вот так бы ехать и ехать всю жизнь. Ну почему она такая лгунья? При мысли о неотвратимом разоблачении у нее по-детски ёкнуло сердце. Какой он интересный из себя, профессор Понсфуд Джонс. Высокий должно быть, с длинной седой бородой и грозным взглядом. Ладно, неважно, даже если он и разозлится, зато она перехитрила Катерину и масличную ветвь и доктора Радбоуна. «Приехали, смотрите», — сказал Ричард. Виктория пригляделась. Впереди, у самого горизонта, виднелся какой-то прыщик. «Это еще так далеко!» «Да нет, всего несколько миль. Сейчас убедитесь». И действительно, прыщик с удивительной быстротой вырос, превратился в пригорок, а затем и в огромный высокий тель. Сбоку к нему примыкало длинное строение из необожженного кирпича. «Здание экспедиции», — пояснил Ричард. Автомобиль развернулся и под громкий лай собак остановился у дверей. Встречать их выбежали улыбающиеся слуги в белых одеждах. Ричард обменялся с ними многословными приветствиями, а потом сказал Виктории: «Они, оказывается, не ждали вас так скоро. Но сейчас приготовят вам постель и прежде всего принесут горячую воду. Вы ведь, как я понимаю, захотите помыться и отдохнуть. Профессор Понсфуд Джонс работает на вершине, я поднимусь к нему, а вас обслужит Ибрагим». Ричард ушел. Виктория, предшествуемая приветливым Ибрагимом, вошла в дом. Вначале с солнца ей показалось, что внутри совершенно темно. Они пересекли гостиную, где стояли большие столы, вышли во двор и со двора в маленькую комнатку об одном оконце. Здесь Виктория увидела кровать, что-то вроде комода, стул, стол, на столе таз и кувшин. Улыбчивый Ибрагим поклонился и внес большущий кувшин с мутноватой горячей водой и жесткое полотенце. А потом с извиняющейся улыбкой сходил еще куда-то и появился с маленьким зеркальцем, которое повесил на стене на гвоздик. Наконец-то можно было помыться. Виктория только теперь почувствовала, до чего она вымоталась и устала, и просто заросла грязью. «Вид у меня, наверное, жуткий», — сказала она себе и подошла к зеркальцу. Несколько секунд она смотрела на свое отражение и ничего не понимала. Это не она, не Виктория Джонс. Но потом разобралась. Лицо было Виктории, знакомое, аккуратное личико, но теперь она стала платиновой блондинкой.